Вы так искусны с заклятием Обливейта. Ну, у меня есть некоторые свои фокусы. Улыбнувшись, девушка поднесла руку к лицу и подула. Поток розовой пыльцы ударил по вспыхнувшему перед золотоволосым волшебником полупрозрачному щиту, что тот мгновенно воздвиг с помощью магического проводника. Со своей любовью к ядам и зельям вам надо было носить имя Семирамиды. Улыбнувшись сравнению себя с царицей Вавилона, убившей собственного мужа, волшебница отправила несколько оглушающих заклинаний в мага и ответила: «Ну так-то основательница медицины не могла не разбираться в ядах, ведь часто яд от лекарства отделяет лишь разница в количестве. Раскиданные заранее семена адских лиан за считанные мгновения проросли из земли и потянулись к окруженному магическим куполом волшебнику. Отходившая в сторону волшебница подняла волшебную палочку для создания новых чар. Ерумпунт фламмае, порыв пламени». Волна оранжевого огня с идущим впереди нее разгоряченным воздухом испепелила магическую разновидность лианы пыльцу, все еще висевшую в воздухе, отбросив на землю волшебницу, недооценившую силу своего противника. Откашлившись, она потянулась к вылетевшей из рук волшебной палочке, но та, подхваченная магией, улетела в сторону. Остатки сгоревших растений хрустели под кожаными сапогами золотоволосого волшебника, что спокойно подходил к быстро поднимающейся на ноги Медее, чью верхнюю часть лица теперь не скрывал капюшон. Острые уши выглядывали среди прядей голубых волос, пока настороженные сапфировые глаза смотрели в безразличные синие. Миловидное с тонкими чертами лицо можно было бы назвать одним из красивейших в мире, если бы не серая вздувшаяся волдырями кожа на лбу, что чуть ли не наползала на глаза девушки. Теперь ясно, почему полукровка, в чьих жилах течет кровь дриад, использует человеческие духи, которые эти лесные создания практически не переносят из-за их искусственности и резкости. Запах от гниения духа довольно трудно перебить только с помощью чар. Волшебница криво улыбнулась, смотря в безразличные синие глаза на все так же улыбающемся лице. «Ты ведь в любом случае не собирался мне давать эту кровь единорога? Только идиоты или не знающие ее ценности люди могли бы расплатиться ей за жалкую роль проводника. Ну почему же?» Молниеносно кинутый ведьмой флакон с боевым зельем под взмахом волшебной палочки быстро покрылся ледяной коркой, что помешало начаться алхимической реакции, и бессильно ударился об землю. В попытавшуюся с места аппарировать, несмотря на риск расщепа из-за нарушающейся метрики пространства ближе к центру наполненного магией леса, волшебницу ударил красный луч парализующего заклятия. «Я все-таки дам тебе кровь единорога, при распитии которой ты не схлопочешь проклятие. Просто кроме проводника по лесу ты побудешь моим проводником к своим воспоминаниям, что меня очень интересуют». Сапфировые глаза горели злостью и обреченностью, смотря на волшебную палочку британца, направленную ей в лицо. «Сомниус, смотрю на спящую на земле волшебницу, что, несмотря на свой потрепанный вид и довольно уродливое проявление на теле проклятия гниения духа, была красивее 95% девушек, которых я видел. Впрочем, до Марии ей далеко, а пока ее нужно упаковать, чтобы потом без помех покопаться в ее разуме. Снимаю с пояса висящую в специальном креплении маленькую шкатулку и кладу ее на землю. С постукиванием магического проводника по крышке, зачарованная вещь с довольно геморройным сочетанием зачарований на изменение размера и расширение пространства увеличилась до размера, позволяющего вместить в себя человека. После быстрого осмотра тела полудриады на наличие различных ядовитых сюрпризов для людей с слишком длинными руками, укладываю ее в шкатулку, больше напоминающую сейчас гроб, и фиксирую ремнями. До носа донеслись запахи диких коней. Тщательно закрытая и уменьшенная шкатулка была вновь закреплена на поясе, а магический проводник направлен в сторону леса, из которого начал доноситься треск дерева. Завеса, фумас, дым. Поляну и часть леса заполнило облако дыма, в котором даже существа с ночным зрением мало что увидит. Разворачиваюсь и быстро шагаю к темнолесью. Если этот мир отличается от моего только в некоторых деталях и событиях, то с большой вероятностью искомое мной место должно быть в этой части леса. Достаю из сумки на поясе зелье кошачьего глаза и выпиваю его, окклюменцией поддерживая ускорение сознания с обострением чувств. Без сопровождения полудриады движение по темнолесью будет как минимум в 3 раза сложнее, чем до этого, если не учитывать возможное преследование со стороны кентавров, что славится как искусные охотники и следопыты. Бледный свет луны над головой перекрыли массивные ветви деревьев, погружая все, что ниже них, полностью во тьму. Быстро шагаю меж деревьев, стараясь не споткнуться о корни деревьев и не задеть сети паутин местных магических пауков, что известны своей ядовитостью. До ушей донесся свист ветра. Быстро заворачиваю за один из лесных гигантов и смотрю на стрелу, воткнувшуюся с глухим стуком в ствол соседнего дерева. Значит, решили преследовать. Им же хуже. Бегу в сторону места, где когда-то в прошлом исследовательский отряд МКМ, в котором я состоял, по ошибке наткнулся на длинную и смертоносную проблему. Сзади доносились азартные выкрики молодых кентавров, потому как старые бы не сунулись сюда. Впереди начали появляться знакомые древесные исполины. Близко. Смотрю только на землю, еще больше сосредотачиваясь на своем обонянии и памяти об этом месте, где мой отряд потерял треть состава. До носа донесся специфический запах сброшенной шкурой крупной змеи. Вдох, выдох, вдох. Краем глаза улавливаю темный провал пещеры. С поднятой волшебной палочки слетают слабые чары огня, после чего на сапогах активируются со слабым зеленым светом зачарование, которое русские маги зовут скороходами. Быстро творю на себе чары поддержки ветра и со всех ног несусь отсюда, больше не заботясь о какой-либо скрытности. Как говорится, мне не нужно быть быстрее льва, мне нужно быть быстрее тебя. Сзади начали доноситься треск деревьев и крики кентавров, а также практически неслышимое на их фоне змеиное шипение. Ну, по крайней мере, на эту ночь можно быть спокойным. Василиске больше чем требуется не охотиться, и нескольких молодых кентавров на поздний ужин ему должно хватить. Перепрыгиваю поваленное дерево и невербальным иктусом сбиваю стремительно полетевшую с земли какую-то тварь, напоминающую ската или летящий черный плащ, чей запах я почему-то не смог почувствовать. Дернувшаяся назад из-за толчка магии тварь уже не успевала добраться до меня, набравшего колоссальную скорость благодаря заклятиям. В сознании всплыли строчки прочитанных книг по магазоологии, а я с нарастающим удивлением осознал, что разминулся сейчас с тварью пятой категории опасности, что как бы не должна быть в Греции. Но факты чуть ли не налетели мне на лицо в самом прямом смысле, и можно себя поздравить с первой, а также буду надеяться, что последней, встречей со Смеркутом. Авантюрная прогулка становится все более авантюрной и немного самоубийственной. Вся надежда только и остается на то, что укромный уголок Герпи Омерзительного все так же был на месте со всеми вещами, иначе мой импровизированный тур-поход в темнолесье не оправдает всех рисков. Часть 31. Злостный или псих? С визгом одна из эндриак, что представляли собой со стороны что-то среднее между раком и сороконожкой, начала кататься по земле в агонии, когда мое заклинание оранжевыми зарядами, пробегающимися по телу, сжигало ее. С обеспокоенным и враждебным стрекотом прочие порождения какого-то явно противоестественного союза, закрепленного магией, начали отходить после того, как потеряли треть своей стаи. Опускаю магический проводник и сосредотачиваюсь на дыхательной технике, успокаивая тело после столь продолжительного забега по лесу, полному всякого. По окончании забега же меня встречала группа поддержки в виде стаи плотоядных инсектоидов, хотевших вручить мне призовую порцию парализующего яда. В общем, обычное дело, только меньшее присутствие в магическом фоне эманаций смерти и выглядящие здоровыми, а не иссушенными карикатурами самих себя, деревья делали мое путешествие более приятным. Если бы только у меня были все мои прошлые возможности без риска покалечить собственное тело их использованием, то мне бы не пришлось полагаться на способности Медеи для обхода завесы дриад, что вместе с кентаврами остервенело защищали свою самую большую общину в Европе, расположенную в этом лесу. Осматриваю своим черно-белым зрением окружающие древесные исполины, стараясь в голове определить приблизительное свое расположение в этом месте. Получалось, но не так, чтобы хорошо. Полную карту темнолесья из нынешних людей и нелюдей практически никто не знал. То, что в моем прошлом МКМ из старых рукописей одного из волшебников прошлого смогло узнать о местонахождении убежища древнегреческого мага. Точнее, они тогда вообще не знали, что этот идейный товарищ по уму Саламандера, а кто еще сунется в место полной твари пятой категории, чтобы посмотреть на зверушек, умудрился наткнуться на убежище столь одиозного мага. Предполагалось, что это одно из мест, где проводили тайные исследования философы и римского магистрата. Жизнь же на предположения умудренных волшебников и знатоков истории плевала с высокой колокольни. Вдыхаю запахи леса и, наконец, определяюсь с направлением. Мне нужно было найти убежище Герпия, как его только не обзывали, до утра, иначе мне пришлось бы провести в этом лесу еще один день. Почему? А все дело в грибанных защитных чарах, которые наложил на свое жилище этот параноидальный грек и пионер темных искусств. Создателя первого Василиска ненавидела и боялась, наверное, половина греческих волшебников того времени, да и не только греческих. Герпий отрывался где только мог и как только мог, игнорируя все традиции, нормы и религии. Этакий беспринципный вивисектор-атеист, что в поклоняющейся богам Греции было настоящей дикостью, которую первым делом постарались удавить, не получилось. А потом обидевшийся волшебник создал Василиска и выпустил его в одном из греческих полисов, где на него в прошлом устроили охоту особо ретивые жрецы Аполлона. Гигантская многометровая змея с непробиваемой для обычного оружия и магии чешуей внутри полного людей города, один взгляд в глаза которой предвещал смерть и становление одной из каменных статуй. Проят, который считается одним из сильнейших в мире, даже сейчас говорить вообще не стоит. После этого официально охотиться на волшебника перестали, но попытки отомстить со стороны людей, чьи родственники послужили развитию темных искусств, не прекращались никогда. С такой жизнью у него были и соответствующие заклинания. Одно из них он как раз использовал в своем убежище в этом лесу. Проклятие безумной луны. Резким взмахом волшебной палочки отправляю вперед Сика, разрезая на две части притаившуюся среди веток дерева змею, от которой шел слабый запах яда. Жаль, что почувствовать запах издалека того же Василиска у меня не получается. До ушей донеслось шипение сразу нескольких змей. Курва. Смотрю на блеск более десятка ползучих гадов и прокручиваю в голове заклинания, что должны решить эту проблему с наименьшим привлечением к ней других заинтересованных лиц. На конце волшебной палочки возникает эфемерный огонек лазурного цвета. Спустя 3 часа в уже не такой безупречной одежде, как раньше, я стоял перед каменным сооружением, построенным еще до нашей эры. 4 массивных колонны словно стражи при господине окружали каменное здание с треугольной черепичной крышей, чей вход перекрывала гранитная плита. На 10 метров вокруг сооружения была лишь невысокая трава, из-за чего можно было прекрасно разглядеть луну на небе. Без моего руководства все эти выжившие погибнут. Я здесь порядок и закон, разрушив который все рухнет. Одетый в потрепанную военную форму средних лет мужчина испуганно полз по полу, поглядывая на груды мяса, которые были его охраной. Снаружи раздавался сигнал тревоги и звуки выстрелов, сигнализирующие о борьбе защитников с очередной волной нежити. Защитников, чьим руководителем был этот старый военный, который смог организовать защиту одного из городов на Дальнем Востоке. В голове всплыли картины людей, что с надеждой смотрели на солдат и теперь уже не скрывающихся от маглов волшебников. Подумай о том, сколько погибнет людей, если город останется сейчас без руководства. Ради общества, нет, человечество, помоги нам отбиться от этих тварей. Этот город не должен быть разрушен. На меня смотрели наполненные болью карие глаза с черным белком, за головой хозяйки которых простирались руины разрушенной Праги. Разрушенной по приказу людей, одним из которых было ползущее передо мной ничтожество. В груди вновь вспыхнула ненависть. Круция. Поморщившись, усиливаю ментальные щиты, чтобы полностью нивелировать остаточные эманации проклятия безумной луны, что набирает наибольшую силу днем, подпитываясь светом луны ночью, за что и получила свое название. Почему нужен именно свет луны, а не магия из тех же лей-линий или просто магического фона? После экспедиции для получения ответа на этот вопрос мне пришлось углубиться в изучение магии, которую использовали древние греки, до того как римский магистрат создал нынешнюю европейскую школу магии. Если описать подходы к творению магии в 2 словах, то нынешнюю европейскую систему магии лучше всего характеризуют подражание и символизм. Используя слова символы и движения символы, мы подражаем тем, кто творил эту магию до нас. Через это подражание мы учим и тренируем собственную магическую силу, чтобы уметь создавать уже бесполочковую и невербальную магию. Магию древних греков, которую они называли мистериями, по моему мнению, лучше всего описывают такие слова, как вера и использование. Вся магия создавалась на чистой силе воли, затрачивала в несколько раз больше усилий, чем нынешняя магия, с тем же результатом и при этом требовала от волшебника развитого ума с нетривиальной фантазией. И чтобы хоть как-то компенсировать свою слабость перед нечеловеческими расами, которые творили порой свою магию на голых инстинктах, волшебники искали решение своих проблем с помощью внешних ресурсов. Они были исследователями, философами, что открывали законы окружающего мира и пытались использовать его. Магические металлы и кости животных, органы твари и наполненный своей жгучей магией свет солнца. Можно сказать, что тогда закладывались основы нынешних зельеварения, ритуалистики и артефакторики, которую используют нынешние европейские маги. Если вернуться к проклятиям герпеса омерзительного или злостного или менее цензурный вариант, то они в большинстве своем полагались на использование других вещей, окружающую среду, жизненную энергию жертвы, фазу луны или даже еду. Его боялись не из-за силы заклинаний, а из-за изощренности проклятий, которые для них практически нереально было обнаружить или хорошо защититься от них. Проклятие безумной луны сводило с ума всех живых, имеющих душу на определенной местности. Используя накапливаемую от лунного сияния магию, что имело более выраженные характеристики изменчивости и проницаемости, проклятие воздействовало на души живых через разум, вызывая череду воспоминаний, что должны пошатнуть душевное равновесие, т.е. ослабить природное сопротивление разума. А затем наступает вторая фаза проклятия, когда через астральный план импульсами передается накопленная с лунных лучей магия, которая в таком количестве и периодичности вызывает у души жертвы своеобразную дезориентацию или даже раздражение. Это подобно тому, что человеку, привыкшему жить в полумраке, резко перед лицом врубит световой прожектор. При этом он не может даже моргнуть, а сам прожектор быстро включают и выключают. Воздействие же на душу всегда первым делом сказывается на ментальной составляющей человека. Щиты разума ослабли, и тут снова цикличное заклинание из магии разума, вызывающее неприятные воспоминания, а затем все идет по кругу. Только днем вместе с лунной магией идут еще солнечные лучи, содержащие свою магию, которая вступает в своеобразный резонанс с лунной. А если взять во внимание тот факт, что даже маглы знают о том, что свет луны – это отраженный свет солнца, смотреть на пытающегося покончить с собой волшебника, которого съедало чувство вины за отказ купить куклу дочери, было неприятно. А ведь мы тогда только 15 минут пробыли около исторического памятника, пытаясь понять, как снять защитный купол. Достаю из сумки с чарами незримого расширения пространства 4 деревянных кола из ольхи. Вырезанные на их поверхности руны покрыты приготовленным мной лаком. Обхожу по кругу вход в убежище, втыкая напротив колонн в землю колья. «Папа, спаси меня!» Полный агонии мальчишеский голос разнесся между зданий гибнущего военного городка, что служил одним из убежищ выживших. Встаю перед входом и отправляю несколько магических искр с волшебной палочки вперед. Возникшие между колонн завихрение воздуха погасило искры. Точно так же, как и во время экспедиции. Поднимаю магический проводник и начинаю выписывать кружево новых чар, пока с моего рта срывались заклинательные слова. Неправильной формы защитный купол убежища древнегреческого темного мага стал виден. Убийца. Смотрю на визжащую женщину, что склонилась над телом одного из охранников, что встали у меня на пути к тому ничтожеству, что дал разрешение на запуск ядерных ракет. Русоволосый парень 20 лет на вид застывшими глазами смотрел в небо, пока я чувствовал, как к его телу стягивается наполненная эманациями смерти магия, предвещая скорое поднятие еще одного инфернала. На окраине города раздался мощный взрыв. Отворачиваюсь и иду к приготовленному заранее пути отступления, не обращая внимания на испуганные взгляды прятавшихся в домах выживших, что были свидетелями моей мести. Мести, нужной только мне. Опаляющая разум ненависть потухла, сменившись безразличной пустотой и чувством долга. С очередным взмахом палочки над куполом возникает серебристая дымка, заставляя сильнее проявиться завихрением на защитном куполе. От воткнутых в землю кольев к колоннам, служащим ретрансляторами и держателями охранных чар, потянулись золотые нити. «Может, тебе не по нраву тело бледное, или ты влюблен во что-то смертное? Я тебя люблю, Мария». Ха-ха. Лежащая на кровати обнаженная любимая с бледным потрескавшимся лицом весело рассмеялась голосом с потусторонним эхом. От нежных ладоней на щеках отдавала могильным холодом. По воздуху разносился гул соприкасающихся чар. С последним заклинательным словом по золотым нитям пробежал оранжевый разряд, вслед за чем они стали толще и потянули на себя струящуюся в колоннах магию. Волшебная палочка отправляется в крепление на предплечье, и ладонь руки сжимает рукоять меча на поясе. На поблескивающем в лунном свете лезвие меча, вытащенного из маленьких ножен с чарами расширения пространства, вспыхнули лазурные огни десятка подготовленных зачарований, нужных для вскрытия магического купола. Берусь за рукоять двумя ладонями, направляя в меч свою магию, и бью вперед прямо по завихрению воздуха. С оглушительным хлопком защитный купол лопнул, обдувая меня сильным порывом ветра. Назойливое давление, которому подвергались мои окклюментные щиты, исчезло. Внимательно осмотрев лезвие меча на возможные повреждения, убираю его в ножны. До ушей начали доноситься крики певчих птиц. Кидаю взгляд на начинающее светлеть небо и иду ко входу в убежище. Гранитная плита под действием моего заклятия отходит в сторону, позволяя увидеть ступени, ведущие вниз. Чуть кривлю губы. Буду надеяться, что этот герпий особо мучительно сдох. Проснувшаяся Медея не сразу открыла глаза, предпочтя сначала проанализировать свое состояние. Само это состояние же было стабильно плохим. Гниение духа, что она схлопотала от этих тварей-фанатиков, равномерно и неторопливо, несмотря на все принятые меры, сокращало ее срок жизни и разрушало душу. Но к удивлению самой волшебницы ничего сверх этого кроме ожидаемой головной боли не было. Она была жива, почему-то не связана и даже не заметила каких-нибудь закладок в своем разуме. Впрочем, последнее надо будет более тщательно проверить, так как себя действительно сильным окклюментом девушка не считала. Можешь не притворяться спящей. Открыв глаза, Медея хмуро осмотрелась. Небольшое каменное помещение, напоминающее ей древние катакомбы, освещалось огнем горящей ближе к стене жаровни. Сама волшебница лежала на лежаке крайне похожем на те, что использовались в древней Элладе, а для большей мягкости под ней даже постелили одеяло. Впрочем, сама девушка вскоре полностью сосредоточилась на сидящем на стуле златовласом волшебнике, что разглядывал в своей руке флакон с рубиновой жидкостью. Отметив про себя старинный вид флакона, Медея спросила: «Ну и зачем я тебе сейчас нужна? Не хватило умения просмотреть мои воспоминания?» Ядовито улыбнувшись, волшебница чуть не упустила кинутый ей флакон с серебряной жидкостью, на который уставилась так, словно увидела новое чудо света. «Твоя плата. Только это не поможет тебе полностью развеять гниение духа». Успокоившись и наконец полностью взяв под контроль свои эмоции, Медея наконец заметила необычное поведение британца, вечно улыбающийся и буквально кричащий всем телом о том, что он тут номер один. Блондин с равнодушным лицом взирал на нее. Безразличные, подобные драгоценным камням синие глаза были нечитаемыми. «И для чего ты мне это говоришь? Я могу помочь снять проклятие, но за это ты должна стать моей подчиненной. А если нет, то я не смогу покинуть это место». Гилдер и Локхарт наклонил голову. «Сможешь, только без воспоминания и букета незабудок. О, ты так уверен в своих чарах забвения». Ядовитая улыбка вновь заиграла на женских устах. «По крайней мере, это будет полегче убийства Ахлиса. Значит, я не ошибалась. Ты использовал маховик времени, оборотное и Империус. Да ты не ищешь легких путей. Тебе вообще говорили про твой довольно неординарный подход к найму подчиненных. Ты вторая». Вернув внимание к флакону с рубиновой жидкостью, равнодушно ответил волшебник. Ведьма подспудно почувствовала плохое настроение ее пленителя, но сдерживать свое любопытство не собиралась, так как осознала свою нужность этому британцу. И как это было? «После того, как я его поймал и привязал к стулу в подвале заброшенного здания, у нас был обстоятельный разговор, где была упомянута возможность привязки его души к камню и последующее закидывание этого камня в реку. Он согласился мне служить». В горле Медеи застрял воздух. Теперь она могла смело заявить, что перед ней сидел грибанный псих. Часть 32. Подземелья и прочие проблемы. Неторопливо идя по каменным залам подземелья, я внимательно осматривал стены, анализируя зачарования, которые мог прочувствовать с помощью одной из версий заклятия приоринкатотем, которые используют для выявления последних заклятий, созданных волшебной палочкой. Использованная мной версия не может передать мне точные названия зачарований на объектах, но дает приблизительное понимание структуры и свойств с характеристиками, вроде создания огня или манипуляции гравитацией. Такое заклинание в основном используют разрушители проклятий, артефакторы и авроры, так как правильно расшифровать поступающую информацию можно только благодаря обучению или наработанному опыту. Сейчас я более внимательно и осторожно изучал тайное убежище древнегреческого темного мага, которое в моем прошлом мне не удалось досконально изучить. Почему? Из-за одного идиота, что полез без предупреждения в ритуальный зал. Видно, его очень заинтересовало количество охранных чар на нем, из-за чего поперся их снимать, не предупредив остальных. Только вместо сокровищ или знаний там была какая-то отрыжка бездны, что была чем-то средним между дементором, обскуром и смеркутом. Ну и все пошло по канонам начавших становиться популярными магловских фильмов ужасов. Древние подземелья, археологическая группа, освобождение древнего зла или чудовища. Ну и под конец крупный взрыв, обваливающий подземелье, чтобы похоронить грибанного выродка Ишака и Шайтана. У араба главы экспедиции было очень плохое настроение из-за потери большого количества людей и очень большой словарный запас, свидетельствующий о весьма богатом жизненном опыте. Последующая встреча с Василиском при отходе исследовательского отряда кроме опыта прибавила к нему еще пару седых прядей волос. Останавливаюсь около развилки. Окружающую темноту разгонял синий огонек люмоса, подвешенного над плечом, а на уши, казалось, давила всепоглощающая тишина. Ненадолго погрузившись в воспоминания, выбираю левый поворот, что вел к библиотеке. Звуки неторопливых шагов в окружающей тишине казались топотом слонов. Наконец, убедившись, что новых сюрпризов по крайней мере в коридорах нет, рассеиваю сенсорные чары и вновь прокручиваю в голове прошедший с Медеей разговор. Сейчас ведьма находилась в комнате для слуг, где я решил обустроить место ночлежки, и обдумывала свое положение. Выбираться собственными силами и пытаться убежать от меня она не будет. Будь я одним из членов культа, то она бы это сделала без сомнения, но возможность избавиться от гниения духа и понимания места ее теперешнего нахождения, о котором я любезно ей рассказал, будут удерживать ее от опрометчивых действий лучше любых цепей. Тратить много времени на осторожную вербовку Медеи я не собирался. У меня уже были другие планы, в которые не входит долгое пребывание в Греции, а значит, мне приходится действовать нахрапом, как любил говорить мой русский знакомый, предпочитающий кидаться взрывными проклятиями. Благо, общий враг и снятие проклятия даже без учета контракта сделают ее относительно лояльной для меня подчиненной по крайней мере до уничтожения культа конца. Ненависть к этим фанатикам у нее чуть ли не в крови. Что не особо удивительно, ведь если бы не удача, то она сейчас кормила червей, пока сами культисты приносили бы новую жертву для своего бога, что закончит эту эпоху и начнет новую эпоху бесконечности, где не будет горя и смерти. Я не особо интересовался их Библией и постулатами, когда в прошлом чарами разрывал их тела на куски, но кое-что вызнать смог. Сами фанатики считают, что конец мира уже предрешен и неизбежен. Все живое умрет и мир пройдет через очищение, вслед за которым чистые души смогут провести беспрепятственно последующую вечность в блаженстве. Зачем тогда нужны все эти убийства и жертвы? Все ради того, чтобы благополучно пройти очищение. Заслужив очки признательности, души культистов не потеряют свою память после очищения, как остальные неверующие, а значит, смогут полностью насладиться блаженством. В общем, почти стандартная идеология сект, где участники должны пахать при жизни, чтобы хорошо провести время после смерти. Загвоздка только в том, что кроме промывки мозгов лидеры культа конца могут усиливать своих членов через ритуалы, темные и требующие человеческих жертв ритуалы. Поэтому неудивительно, что поисками этого культа занимается также МКМ, ведь первые в свои ряды активно привлекают маглов, тем самым нарушая также статут секретности. И если вспомнить мое прошлое, то поиски эти явно были не особо удачными. Останавливаюсь около прикрытого темной пеленой дверного проема и выписываю магическим проводником заклинание проверки и определения опасности, что было ослабленной версией зачарования, использованных на вредноскопе. Спустя минуту я переступил порог комнаты, и передо мной предстало два каменных стола, заполненных греческими книгами. Ну, в представлении современников Герпия Злостного, Т.Е., на столах лежали свернутые свитки папирусов, глиняные и каменные таблички, покрытые лаком с вырезанными символами древнегреческого и иных языков древности. К несчастью, я тогда плохо знал древнегреческий и не был мастером окклюменции, чтобы запомнить все досконально, а после экспедиции МКМ забрала все добытые вещи, хоть и дав за это компенсацию. Слишком взволновали старых чудаков из МКМ знания Герпия. После Геллерта Гриндевальда, что во время войны активно использовал все знания, почерпнутые из библиотек своих чистокровных сподвижников, власть имущие установили настоящий надзор за распространением некоторых знаний. Беру первый свиток папируса, что прекрасно сохранился благодаря зачарованной на хранении комнате, и раскрываю его. Десятки символов за секунды отпечатываются в памяти и магии, пока я не закрываю его и бережно переношу в сумку с чарами незримого расширения пространства. Анализировать полученные знания я буду потом, А сейчас мне нужно плотно заняться работой черного археолога и найти больше сведений о той вещи, что я нашел вчера здесь при осмотре помещения, что служило складом ингредиентов. И что ты делаешь? Посмотрев на склонившегося к полу британца, что снова вычерчивал на земле руны, задала вопрос волшебница. Последние два дня, проведенные в подземельях жуткого темного волшебника прошлого, что располагались в самой смертельно опасной части леса, были скучными. Нет, так-то во время процесса найма она испытывала беспокойство. Трудно его не испытывать, когда тебе угрожают стереть воспоминания и, может быть, еще что-то сделать с телом или памятью. И изнасилование тут будет отнюдь не самой страшной вещью. Отнюдь не тогда, когда на тебя в прошлом наложили проклятие, ломающее духовную оболочку души, что повреждает саму душу, вызывает эмоциональную нестабильность, физическое уродство, а под конец низводит интеллект до уровня овоща и превращает в скребобатарейку, что служит отличным ресурсом для ритуального жертвоприношения. После же заключения рабочего контракта, условия которого были отнюдь не так ужасны, как она думала, волшебница могла расслабиться и ждать, что бы ни задумал этот золотоволосый волшебник, теперь вызывающий у нее не меньшую опаску, чем те старые волшебники из чистокровных родов, что держат под своим незаметным контролем магическое общество с помощью своих поставленных на высокие министерские должности лиц или лично сидя в залах законодательных органов, это не будет иметь большого значения после снятия с нее гниения духа, что позволит ей прожить куда дольше предполагаемых 10 лет, которые она смогла выиграть в своей борьбе с проклятием. Пока она жива, всегда есть шанс, поэтому, убедившись в том, что ее трогать в ближайшее время не собираются, она успокоилась и начала наблюдать за своим начальником. Локхарт или все же Гигенхайм, ведь, возможно, личность британского писателя была лишь одной из множества личин этого опасного волшебника, больше не поддерживал образ улыбчивого самоуверенного англичанина. Безэмоциональное выражение лица и лаконичная рубленная речь убивали возможность сколь-либо долгого разговора, а постоянные отлучки уменьшали вероятность начала самого разговора. И как результат, последние два дня она либо сидит на месте в этом каменном мешке, что вызывает у нее инстинктивное неприятие, унаследованное от своей нечеловеческой матери, либо пытается вытащить более пары слов из занятого своими делами британца, что возвращался только поесть или поспать. Отправляться с ним, зная о своей не слишком впечатляющей магической силе и средними познаниями в сфере разрушения проклятий, значит стать просто обузой, что может привести к плачевным результатам. Возможно, то, что нашел здесь волшебник, могло бы утолить ее любопытство и развлечь, но холодные синие глаза, смотрящие на нее абсолютно равнодушно без капли даже мужского интереса, заставили ее передумать спрашивать что-либо на эту тему. Сейчас же она смотрела на нарушившего свой график дня Локхарта, который зачем-то вычерчивал руны посреди комнаты. «Рунный массив, можешь ответить с немного большим количеством слов, мистер Лаконичность? Возможно, тебе понадобится моя помощь». Продолжающий чертить руны и геометрические алхимические формулы блондин на секунду бросил на нее взгляд. Медея с трудом могла поверить в то, что раньше видела в этих синих радужках задорный веселый блеск. В этом убежище неправильное расположение комнат, а также я не смог найти спальню Герпия Злостного. Уже с куда большим интересом девушка присмотрелась к начертанным рунам, среди которых смогла определить руны пространства, поиска, защитника и пути. Другие руны, к сожалению, узнать девушка не смогла, так как они не относились к известным ей алфавитам рун, активно используемым европейскими волшебниками. «Ты решил провести ритуал поиска? Это не единственный массив. Я их сделал несколько, чтобы объединить в общую систему и создать резонанс. Если ты думаешь, что, говоря отрывочно свои объяснения без обозначения целесообразности своих действий, ты кажешься умнее, то я разочарую тебя». Ехидно улыбнувшись, Медея посмотрела на безразличное лицо мужчины, каким-то шестым чувством ощутив его дернувшуюся метафорическую бровь. «Тебя не напряг тот факт, что при пыли слоем в несколько сантиметров в коридоре эта комната кажется заброшенной лишь неделю с практически отсутствующими следами прошедших столетий? Разве это не из-за того, что ты ранее очистил ее чарами?» «Нет». Посмотрев на относительно целый лежак, на котором она сидела и который, по идее, за более чем 2000 лет должен был рассыпаться в труху, волшебница нахмурила брови. «Стазисные чары? Тогда их еще не создали. Хотя, вероятно, что-то альтернативное было у эльфов». Ненадолго замолчав, волшебник продолжил. Греческие маги были одними из первых людей, занимавшихся активным изучением пространства и строения окружающего мира. Тогда волшебники полноценно и с системным подходом отнеслись к изучению астрального плана, что был уделом до этого только волхвов и шаманов с друидами, из-за чего это отразилось даже в философских учениях Платона, разделяющих мироздание на мир вещей и мир идей. Концепцию времени, нужную для создания стазисных чар, тогда еще смутно понимали, но вот связь между временем и пространством уже смогли определить. Переставший чертить руны волшебник наполовину прикрыл глаза, погрузившись в себя, но при этом не прерывая импровизированной лекции. Молчавшая волшебница внимательно смотрела на смягчившееся лицо человека, что в этот момент был больше похож на лектора из какой-нибудь магической школы, а не на авантюрного британского писаку, ищущего приключений на свою пятую точку, или холодного рационального до сухости мага, для которого существуют лишь средства и цели. Тогда были созданы первые пространственные лакуны, и волшебники смогли определить существование различных слоев пространства, количество которых стремится практически к бесконечности. В этот временный период одному греческому волшебнику Алексию Потерянному удалось создать первый прообраз стазисных чар, чары хранения, суть которых заключается в создании небольшой пространственной лакуны, расположение которой можно менять в пространственных слоях. Тогда волшебник, находясь в пространственной лакуне, активировал чары и перенес ее на самый глубокий слой пространства, до которого смог дотянуться. Спустя секунду, почувствовав себя плохо, он вернул лакуну на обычные используемые большинством разумных пространственные слои, а затем узнал от удивленных знакомых, что за те несколько секунд его эксперимента в обычном мире прошло 10 лет. Замолчав и вернувшись к начертанию рун, Гилдерой продолжил уже более холодным тоном. «Все комнаты здесь были зачарованы на хранение, но когда я взломал защитные чары убежища, часть из них выбросила в обычное пространство и даже в разных местах из-за поврежденных якорей. Поэтому эта комната для слуг, вопреки логике, располагается в центре подземелья, а склад дорогих ингредиентов практически у входа. Это в чем-то похоже на то, что ребенок перевернул коробку с пазлами, вместо того, чтобы их сложить, из-за чего несколько оказались сверху своих товарок. Мои же рунные массивы должны растащить пазлы комнаты по местам таким образом, чтобы другие пазлы встали на место». На последних словах блондин посмотрел на Медею. «Тебе придется быть со мной во время этого процесса, так как предсказать все последствия этого действия я не могу, и находиться в одной из этих комнат будет не самым умным решением». «Хорошо», — задумчиво кивнув, волшебница спросила из любопытства. «Ты учителем не пробовал работать? Я думаю, это будет куда спокойнее и лучше запугивания красивых дев в темных подземельях в глубинах леса». В синих глазах ненадолго мелькнул отблеск огня, горящего в жаровне, после чего раздался равнодушный голос. «Пробовал. Стоя вместе с надоедливой ведьмой посреди коридора, еще раз проверяю рунический круг под нами, что должен активировать весь остальной массив и при этом защитить нас от пространственных искажений и кое-чего еще. Прошедший разговор, во время которого я вспомнил одну из своих лекций, которые читал своим ученикам, вызвал раздражение. Ведь вместе с этими воспоминаниями пришли и другие, которые я только недавно смог подавить после разрушения проклятия безумной луны. Сатус». От краев рунного круга вверх поднялась полупрозрачная энергетическая пленка, сомкнувшая над нами купол, а спустя секунду видимая нами комната, в которой мы ночевали, мигнула, и весь коридор заполнило облако поднявшейся пыли, а по куполу прошла небольшая рябь. «Отключаю купол и усилием воли с помощью магической силы разгоняю окружающую нас пыль. Добротная дверь из темного дерева предстала перед нами. Стоящая рядом синеволосая девушка с острыми ушами побледнела лицом и схватилась за сигнальный амулет на руке, что должен предупреждать об опасности носителя. Я думаю, что нам нужно как можно скорее уходить. Знаю». По подземелью начал разноситься тихий шелест твари, начавшей вырываться из ослабевших магических оков. Примечание к части. «Вчера не смог дописать, так как позавчера меня ужалила в палец пчела, а на следующий день распухла вся кисть руки». Часть 33. «Человечек или иди к черту». Взмахом магического проводника творю другую версию чар приоринкататим, заставляя в иллюзорном виде проявиться структуры зачарований на черной двери. Медленно, подобно всплывающим к поверхности моря медузам, начали появляться переплетения разноцветных нитей, наиболее удобная для меня проекция чар. Оглядываю проявившийся хаос безумной швеи и протягиваю вперед волшебную палочку, касаясь одной из нитей охранного зачарования. С губ начали срываться заклинательные слова отмены для данного вида проклятий, так как времени на подбор или корректировки чар именно под данное проклятие нет, приходится компенсировать неточность действия моих чар большей магической силой. С желтой вспышкой света разновидность проклятия обжигающего касания была снята. Протягиваю волшебную палочку к следующей нити. Сознание привычно погрузилось в рабочий транс, сосредотачивая большинство мыслительных ресурсов на расплетении охранных зачарований. Шелест вдалеке с каждой минутой становился все громче. Стоящая неподалеку от меня Медея достала из кармана в своей мантии щепотку какой-то пыльцы и несколько мерцающих сиреневым светом фигурок из кости. Даже с медленно угасающими способностями к самостоятельному творению магии волшебница вместе со всеми своими приготовлениями могла быть довольно опасным противником, если дать ей время. Со звоном и красной вспышкой было развеяно еще одно зачарование. В коридоре подземелья было слышно лишь наше дыхание с периодическим звоном развеивающихся зачарований и далекий нарастающий шелест. Останавливаюсь на последней связке из трех зачарований, что были накрепко связаны друг с другом, и хмуро смотрю на дверь. Тройка разновидных зачарований чуть ли не сливались в одно, из-за чего их нужно либо снимать одновременно, чтобы два других не среагировали, либо определить точную формулу и название зачарований, чтобы использовать обратное разочарование. Впрочем, есть вариант проще, когда не нужно подбирать отмычек, благо большую часть охранных зачарований я снял. Отхожу от двери назад к руническому кругу, в котором настороженно стояла Медея. Опускаюсь и несколькими росчерками волшебной палочки стираю часть рун и черчу иные, прямо выжигая их на земле магией, струящейся через деревянный корпус из вишни и сердечную жилу дракона. Такие руны менее долговечны и хуже сохраняют магию по сравнению с рунами, начертанными специальными инструментами, но для поставленной мной задачи их должно хватить. Встаю, рефлекторным всплеском магии убирая с одежды пыль, и направляю руку с волшебной палочкой на дверь. По руке заструилась бурная стимулированная мной с помощью агрессивного настроя магия. Взрыв и мощность. Бомбарда Максима. По ушам ударил скрежет и треск разламывающихся кусков дерева двери, подвергшейся реакции взаимодействия охранных зачарований и боевого заклинания. Делаю новый взмах рукой над дрожащими в воздухе и на земле кусками дерева. Отмена и территория. Финита инкототим. Перехожу через окончательно успокоившиеся части деревянного изделия и осматриваю небольшую спальню, обставленная хорошо обработанными шкурами зверей, широкой кроватью, деревянным столом с разложенными свитками папируса и пищими принадлежностями. Комната освещалась двумя зачарованными слюдами, одна из которых была на потолке, а другая над столом, закрепленная в держателе. Перевожу взгляд на два прохода, ведущих в сторону, за одним из которых виднелся чуть ли не бассейн, а за другим жаровня с котлом и столом, ванная и кухня. А на кой ему тогда комната для слуг и другая кухня? Или это по принципу, чтоб было сделано? От моей фигуры расходится в стороны волна магии, улавливающая малейшую структурированную магию. Медленно вдыхаю воздух, перебирая среди запахов всегда выделяющиеся своей резкостью ароматы чар. Ничего. Пробегаюсь взглядом по комнате и подхожу к столу. Несколько лежачих на столе свитков после быстрой проверки отправляются в сумку. После осмотра стола и стены за ним на наличие тайников или пустот обращаю внимание на шкуры животных, под которыми тоже ничего не оказалось. Серьезно, игнорирую голос вошедшей в комнату следом за мной волшебницы, режущим проклятием разваливая кровать. Ничего. Значит, придется смотреть здешние записи. Буду надеяться, что те слова из летописи про камень из реки Стикса, благодаря которому Герпий Омерзительный смог познать тайны строения душ, были просто выдумкой или совпадением. Иначе история с дарами смерти станет более запутанной. С коридора раздался электрический треск, вслед за чем наступила тишина. Давящая и угнетающая тишина. «Папа, спаси меня!» Окклюменцией задавливаю всплывшие воспоминания. Возможно, создатель Крестража вдохновлялся этой тварью при создании вызывающего негативные эмоции заклятия, что стало частью проклятия безумной луны. Смотрю на побледневшую полудриаду и иду в коридор. Спустя секунду волшебница робко последовала за мной. Вокруг была только тишина и густая тьма, разгоняемая тускнеющим светом рунного круга. Чуть прикрываю глаза, сосредотачиваясь чувствами на тьме за пределами невидимого барьера, поддерживаемого с помощью переделанного несколько минут назад рунного массива. «Медея, закрой глаза». Чувствую на себе пристальный взгляд девушки. Поворачиваю к ней голову. Вздохнув, волшебница прикрыла глаза. Усилием воли отключаю барьер, отчего со всех сторон потянуло опасностью. Широкий поток магии направился к магическому проводнику в руке. Свет, люмос, вспышка света осветила коридор, позволяя увидеть худую, похожую на больного анорексией человека гуманоидную фигуру, состоящую, казалось, из чистой тьмы, что прикрыла голову своими конечностями. По коридору разнесся звук надуваемой сильным ветром ткани. Отметив положение твари благодаря предварительно защищенным магией от ослепления ярким светом глазам, поворачиваюсь и хватаю за руку, чуть не атаковавшую меня с перепугу волшебницу, после чего бегу в противоположную сторону от твари. Со спины раздается несколько греческих выражений, отнюдь не подобающих к произношению среди приличного общества, вслед за которыми раздался электрический треск. Кидаю взгляд назад, отмечая бьющийся о стены барьера переливающийся сгусток черной жидкой мерзости. Кинувшаяся за нами тварь была заперта в активированном вновь мной барьере, который не продержится долго. Сжимаю сильнее руку оглянувшейся назад голубоволосой девушки с острыми ушами. Медея, недовольно хмыкнув и правильно меня поняв, волшебница щелкнула пальцами свободной руки. Разбросанные незаметно на земле рядом с рунным кругом споры разбухли, а затем начали разрастаться в стороны паразитным магическим плющом, еще сильнее задерживая тварь. Чуть ли не физически ощущаю недовольство твари, что заполнило собой все пространство внутри барьера. А теперь нужно понять, куда перенесло ритуальный зал после срабатывания моего рунного массива, что расставил по местам все помещения, на которые были наложены чары хранения. Где самое неприятное тебе место? Ты сошел с ума. Быстро. Недоумевающая полудриада рефлекторно указала рукой в сторону места, от которого все внутри нее сковывало холодом и иррациональным отвращением. Там. Прошу прощения. Подхватываю и закидываю на плечо ошарашенно ахнувшую девушку, одновременно активируя зачарование на засиявших зеленым светом сапогах и взмахом волшебной палочки создаю перед собой рой люмосов для лучшего освещения коридора. Отпусти меня, придурок, так быстрей, показывай направление, конченый придурок. Чувствующая себя мешком муки и с наливающимся красным цветом от стыда лицом, Медея мысленно материла британца, так как в голос опасалась это делать. Прикушенный в начале этого безумного забега язык до сих пор болел, из-за чего теперь она молча терпела свою роль балласта и компаса, пообещав себе, несмотря на откаты от заключенного ранее контракта, воткнуть один из своих стилетов в задницу волшебника, если тот передвинет свою, придерживающую ее, руку ниже талии. Внутри волшебницы от происходящего все сжималось от напряжения и страха. То существо, которое она мельком успела увидеть, одним своим присутствием вызывало ужас, подобный тому, что она испытывала, когда лежала связанной под взглядами старших членов культа конца. Парализующий, лишающий силы и разума ужас, поднимающийся из закромов подсознания. Ужас, который стал обычным опасением, стоило только бесцеремонно тащившему ее Локхарту сильнее сжать ладонь. Понимание того, что она сейчас могла, как те застывающие в страхе перед хищниками животные, просто дожидаться смерти, больно ударила по ее самолюбию и вере в себя. Как в таком случае она сможет отомстить за отца, убитого культистами при ее похищении, если будет замирать от страха? В груди разгоралась злость. Направление. Раздался спокойный, бесстрастный, с легкой отдышкой, словно он делает утреннюю пробежку в парке, а не бежит со всех ног по подземелью от жуткой твари с девушкой на плече, голос британца. Понявшая, что они почти достигли развилки, волшебница ударила кулачком по левому боку мужчины. Стремительно несущийся Локхарт свернул налево, становясь все ближе к месту, от которого сама Медея хотела бы оказаться, как можно дальше. Оглянувшись через плечо, девушка увидела впереди разорванные створки ворот на земле и темный двухметровый проем. Волшебница стиснула зубы, стараясь подавить навалившуюся на нее тошноту. Слишком чуждой, отвратительной, противоестественной была доносившаяся оттуда магия. Полудриада не сразу заметила, что ее поставили на землю, а фигура золотоволосого волшебника исчезла в клубящейся тьме проема. Следующие секунды были одними из самых долгих в ее жизни. Горящие шары светло-синего света, вызванные люмосом, казалось, могли потухнуть в любой миг, оставляя ее наедине с окружающей тьмой и холодом. Время растянулось интервалом в вечность, что была прервана всунутым под нос зельем, выпив который девушка почувствовала выходящий из ушей пар, а потом уже оклемавшись определила в нем бодро-перцовое зелье. Склонившийся над ней мужчина подхватил ее своими горячими руками и побежал. Вцепившись руками в одежду британца, синеволосая полудриада закрыла глаза, чтобы не видеть проносящиеся мимо стены или мелькающие объятые зеленым светом сапоги волшебника внизу. С подступившей к горлу тошнотой ей хватит даже вида крутящегося колеса машины, чтобы выблевать наружу содержимое своего желудка. В какой-то момент к свисту проносящегося мимо ветра стопотом сапог присоединился шелест скользящей по камню ткани, а затем гул и треск со звоном. Ненадолго приоткрыв глаза, волшебница увидела мчащееся за ними море мрака, из которого порой появлялись гротескные силуэты. Вытянувшаяся из него словно нарисованная ребенком на бумаге фигура человечка протянула к ней руку. Вспыхнувшие на стенах руны образовали новый барьер лазурного цвета, о который с размаху ударилась фигура человечка, расплескиваясь и растворяясь в море мрака. Через 2 секунды барьер рухнул, но понесшийся вперед мрак вскоре замер у нового барьера, а широко открывшая свои сапфировые глаза и смотрящая на мелькающие на стенах, полу и потолке цепочки рун волшебница в полной мере осознала, чем большую часть времени до этого был занят британский писатель. В сознании с трудом укладывалась мысль о том, что за те жалкие 2 дня с ее пробуждения вообще возможно выполнить такой объем работы. Вскоре под ногами волшебника появились ступени, а через пару секунд уже сама волшебница была чуть ли не брошена вперед. «Открой проход, коснись палочкой руны Вунья», — отрывисто бросил золотоволосый волшебник, прежде чем направить свою волшебную палочку вниз к началу лестницы. Автоматически кивнув, Медея сжала в ладони магический проводник, который чудом не был потерян за этот сумасшедший промежуток времени, и коснулась руны, выглядящей как вертикальная линия с прикрепленным справа вверху перевернутым треугольником. Начертанная на гранитной плите, перекрывающей вход в убежище древнего темного волшебника, руна засияла белым светом, который вскоре перешел на другие. Чувствуя, как охранные чары деактивируются, волшебница собиралась облегченно вздохнуть, направляя в руну свою магию, но раздавшийся сзади шелест заставил ее оглянуться. Стена тьмы стремительно неслась к ним по ступеням вверх, неотвратимая и подавляющая. Затылка коснулся мягкий нежный холодок приближающейся смерти. Стоящий к ней спиной, Гилдерой Локхарт что-то произнес. Навстречу мраку ударил вал золотого с мелькающими красными переливами пламени, что осветил всю лестницу. К шелесту добавился треск огня, от которого шел иссушающий жар, неприятно касающийся лица. Повернувшись к гранитной плите, полудриада наконец дождалась ее открытия. Не дожидаясь, пока она полностью отойдет в сторону, она рванула вперед. До носа донеслись запахи леса, передаваемые свежим ветром, а подсознательное напряжение от нахождения под землей в каменном помещении исчезло. Рядом появился золотоволосый волшебник, что взмахом магического проводника моментально вернул на место гранитную плиту, что вскоре задрожало от сильного удара изнутри. Внимательно смотря на каменное сооружение, полудриада задала вопрос. «Оно выберется, не думаю», — спокойно ответил мужчина, выдыхая пар. Скосив на него глаза, волшебница удивленно приподняла брови при виде выступивших на теле волшебника вен. Похоже, последнее увиденное ей заклятие того золотого огня было не самым легким для волшебника. В этот момент Медея почувствовала дрожь земли, вслед за чем каменное сооружение вместе с 4 колоннами начало проваливаться вниз. Отбежав еще дальше в сторону, девушка вопросительно посмотрела на британца. Если та тварь выживет после такого, то выберется не скоро. Все с тем же начинающим бесить спокойствием ответил волшебник, выполняя какое-то дыхательное упражнение. Расширившиеся вены уже более не выступали по всему телу мужчины. Медея повернула голову к окружающему лесу, вспоминая все хорошие истории про темнолесье, и обреченно вздохнула. «Давай уже выбираться отсюда. Рано. Нам все еще нужно найти призрачный Амариллис». Волшебница посмотрела на своего начальника тупым взглядом. «Ты издеваешься? Использование этого цветка увеличит вероятность успеха снятия твоего проклятия гниения духа». Подавить страдальческий стон было весьма трудно. Слишком часто она сегодня показывала свою слабость, а о своем образе мудрой и опытной волшебницы в глазах Локхарта вообще можно забыть. То, что ее так и не вырвало, уже было хорошо. «Могу дать тебе зелье беспробудного сна и положить в ту шкатулку. Твоя помощь мне сейчас не так нужна при выходе из леса». Один из глаз ведьмы дернулся, а в уставшем теле открылось второе дыхание. «Иди к черту с такими предложениями». Часть 34. Немного зельеварения и прогулок. Цинцинна, замок. С характерным щелчком обрамленная магическим серебром шкатулка закрылась, скрывая из виду небольшой грубоватого вида костяной кинжал. Холод и скребущие по сознанию чувства исчезли, позволяя вздохнуть полной грудью и перестать поддерживать усиление окклюментных щитов. Проклятый артефакт, за обладание которым грозит несколько десятилетий заключения в Азкабане, теперь был полностью экранирован и заперт. Вздохнув, рефлекторно поправляю одежду и прическу, после чего беру шкатулку и запираю ее в один из отделений своего чемодана, скрывая это магией, из-за чего теперь его открыть можно только при помощи пароля, а в случае попытки вскрытия отправит все содержимое на один из глубоких слоев пространства. Лучше навсегда потерять такую опасную вещь, использованную древнегреческим темным волшебником в своих экспериментах, чем позволить ей попасть в чужие руки. Да и сам использовать ее собираюсь только в том случае, если у меня не будет других приемлемых вариантов. Скорбь, если перевести название на современный язык с записи Герпе, является отличным артефактом для создания прокола к планам, наполненным, можно сказать, темной энергетикой или преобразования и перераспределения энергии жертв во время ритуалов. Если еще кое-что добавить, то можно даже сделать превосходного качества ловушку душ. Но даже с учетом всех этих плюсов, за использование которых без сомнения и отговорок припишут свидание с дементором, я не хотел связываться с этой вещью, которую взял из ритуального зала, что был заполнен эманациями боли и страданий сотен людей. Только просто оставить в покое эту вещь, зная о том, что в будущем сюда могут отправить исследовательскую экспедицию от МКМ, было не очень разумно. Сейчас мне было понятно, что тогда мы были похожи на магловских мародеров, что вскрыли склад и нашли в нем свинцовый ящик с активным плутонием. Политика запрещения всего темного хоть и уменьшила количество пользователей темных искусств, но при этом лишила нас знаний по борьбе с действительно черной частью волшебства. Тогда нам чудом удалось взять отсюда скорбь, пока голодная тварь сразу после своего освобождения помчалась наружу, а мы примчались спустя пару минут к лежащим створкам ворот и трупу идиота, открывшего ящик Пандоры. И как вишенка на торте, когда остатки нашего отряда вернулись в Министерство магии Греции, этот проклятый артефакт умудрились украсть после сдачи полученных вещей на хранение. Наш отряд можно было считать действительно проклятым с такой удачей. Движением магического проводника стираю защитные и экранирующие рунные круги, вслед за чем достаю из чемодана котел с треногой и ящик, который сразу разложил в полевой стол Зельевара. В голове пролетели воспоминания о рыжем мужчине и его сестре-подруге-девушке-метаморфе, а затем тут же возникла мысль о том, что я принимаю серых да убогих к себе в подчиненные, из-за чего лично приходится их лечением заниматься. Переворачиваю фляжку с родниковой водой над котлом. Вниз полилась вода, чье количество явно превышает вместимость обычной фляги. Закупориваю сосуд с чарами расширения пространства и активирую магическую спиртовку. Растолченный до состояния порошка биозар отправляется в воду, пока я беру полупрозрачные белые лепестки амариллиса, начиная аккуратно их резать. Медея безусловно является талантливой ведьмой и зельеваром, раз после стольких лет не стала сквибом из-за своего проклятия. Но некоторые соприкасающиеся разделы зельеварения и алхимии сейчас ей недоступны не только из-за недостатка знаний, но и из-за действия проклятия. Высшие разделы магических искусств, к которым зельеварение и алхимию тоже относят, требуют развитой интуиции и немалого контроля магической силы волшебника. Если бы мастером зельеварения можно было бы стать только вызубрив пару сотен рецептов и чтоб руки не дрожали, то за котел можно было бы ставить какого-нибудь повара из магловского ресторана и пусть он штампует десятки костеростов, оборотных и т.д. Конечно, некоторые зелья требуют только магии, содержащейся в самих ингредиентах, но их немного в сравнении с другими требующими для создания реакции магической силы волшебника. Я это хорошо осознал, когда на первых курсах Дурмстранга у меня постоянно взрывались котлы из-за моего гнева и отвращения, вызванного витавшими в учебном классе запахами, которые я прекрасно ощущал. Школьные зелья, как правило, требовали нейтральной спокойной магической энергии, из-за чего учителя должны прививать своим ученикам терпение и игнорирование внешних раздражителей, чтобы из-за плохого настроения не испортить зелье. Только со мной у Гера Циверманна вышел прокол. Как результат, Максимилиан Гейсик решил по-своему устранить проблему с даром своего внука. Два грибанных летних месяца я работал на одной из принадлежащих роду ферм, где выращивали на убой магических тварей. После этого запахи ингредиентов в классе зельеварения я воспринимал чуть ли не с улыбкой. Хотя кишки африканского зловонника я до конца учебы все так же люто ненавидел. Беру несколько корней цикория, что еще со времен Древнего Египта использовали для снятия проклятий, и режу их, после чего смешиваю их с порезанными лепестками призрачного амариллиса и сыплю их в тигель, керамическую емкость цилиндрической формы, под которым магическим импульсом активирую рунный камень, преобразующий магию в тепло. Сейчас мне нужно обжарить ингредиенты, чтобы испарилась большая часть ненужных мне примесей. Очищаю разделочную доску и достаю следующие ингредиенты. Эликсир восстановления духа требовал немалого количества компонентов и фаз очистки от примесей. После возвращения из Фалайского леса я перебрался в дом Медеи, который она приобрела благодаря созданным зельям и редким растениям, которые благодаря своей природе она легко могла не только найти в волшебных лесах, а даже вырастить сама. Пожалуй, именно из-за этого раса дриад находится сейчас на грани вымирания. Людская жадность порой могла удивлять даже гоблинов, что умудрились стать банкирами для большей части магического мира благодаря своей любви к драгоценным металлам. И тем удивительнее мне было найти бриллиант в виде Медеи. Здесь трудно поверить в любовь между волшебником и дриадой, чья раса веками страдает от волшебников и вынуждена прятаться или ютиться в таких местах, как Фалайский лес, в котором они могут показать максимум своих возможностей. Если бы не гниение духа, то наш краткий бой в центре леса мог пойти совсем по другому сценарию с волшебницей. Впрочем, в этом случае его бы вовсе не произошло, ведь на такую подработку от незнакомца никогда бы не согласилась без маячащего перед глазами флакона с добровольно отданной кровью единорога, что позволит как минимум на десяток лет закупорить проклятие. Буду надеяться, что снятие проклятия сделает Медею более послушной моим приказам хотя бы до уничтожения культа конца. В то, что она не будет пытаться сбросить поводок или из-за благодарности будет следовать за мной, я не верил. Слишком изменчива природа людей, что порой могут предать сами себя, свои принципы, под внешними обстоятельствами. Контракты не вечны, память забывчива, клятвы временны, а благодарность мимолетна. Может ли гелементы и наиболее близки к пониманию личности окружающих, но можно ли стать мастером, просто просмотрев воспоминания человека, всю жизнь занимавшегося своим ремеслом? Можно ли полностью понять ненависть к собакам человека, страдающего с детства тяжелой формой аллергии, когда помнишь, как сам гладил шерсть радостно встречающего тебя пса? Смертные не одинаковые. Они постоянно в движении, изменении, развиваясь или деградируя. И это хорошо. Это делает нас уникальными. Только это в той же мере делает нас одинокими, ведь никто не сможет понять нас лучше, чем мы сами. Поэтому я никогда не смогу переложить свою цель на других. Ведь действительно доверять нынешней я могу только себе.